Глава 4. С Якушевым мы распрощались там же, под Темногорском, после чего княжича и его людей перенесли в условное место мои бесы. Мы же с товарищами тем временем вернулись в мою усадьбу, где нас уже дожидались Вика и Маша. «У вас с цесаревичем был очень напряженный разговор. Нам ведь не показалось?» Начал разговор Максим, едва мы очутились в подвале дома. По просьбе девчонок, в случае отсутствия экстренной надобности, бесы переносили нас именно в подземную часть дома. Во-первых, банально никто не пугался от внезапного появления толпы людей, а во-вторых, что не менее важно, мы таким образом не тащили с собой грязь в дом. Порой приходилось бывать в таких местах, что по-хорошему вообще следовало сначала сбить с ног куски прилипшей грязи и вытряхнуть от пыли верхнюю одежду, и только потом заваливаться внутрь. Так заметно было. «Еще бы!» – кивнул Степа. «Не понял бы только слепой». «Тогда к чему вопрос?» – устало произнес я, жестом предлагая товарищам двинуться в направлении лестницы. «Хотим понимать, что происходит», – следуя сбоку, ответил Максим. «Нам ведь придется разгребать последствия вместе с тобой». «Справедливо!» – пришлось согласиться мне. «Но вы и так все знаете. Я просто проговорил вслух при Романове то, что было у меня на уме последние сутки. Ну а в подробностях все эти беседы будем обсуждать уже в компании с дядей». «Договорились», – кивнул Максим, следом останавливаясь и заглядывая мне в глаза. «Но ты, если что, знай, мы тебя в любом случае поддержим». «Да, Лех, будь уверен», – добавил Степа, хлопнув меня по плечу, поравнявшись со мной. Слова застряли в горле. Я от неожиданности просто не нашелся, что сказать. Вроде бы ничего необычного. Друзья всегда оставались мне верны. Но на фоне случившегося стресса с вторжением зарканцев, а затем непонятной и несвоевременной конфронтацией с Романовыми, эта поддержка оказалась весьма кстати. Я лишь успел благодарно кивнуть, когда ребята, улыбаясь, продолжили подъем наверх. Вика была уже извещена о нашем прибытии. Чайник закипал, девушка накрывала на стол. Пахло свежей выпечкой, а также доносился легкий запах мяты. «Нам пора переезжать из этого дома в город», – произнес я, входя в гостиную. «И нанять прислугу. Будущая императрица сама накрывает нам на стол. Мне становится неудобно». «Наслаждайтесь, пока можете», – улыбнулась сестра, чмокнув меня в щеку и следом прижалась к груди. «Как вы?» «Справились», – также ответил улыбкой я, погладив ее по спине. «Эти базы, насколько я понял, охраняются довольно посредственно. Ну, если с точки зрения одаренных, конечно». «Сильных одаренных», – поправил меня Максим. «Полагаю, они берут количеством и...» «Надеждой на то, что смогут несколько дней оставаться незамеченными», – закончил я за Степаном. «Что, собственно, и произошло». На этих словах в помещении на несколько секунд возникла тишина, во время которой все мы друг с другом переглянулись. Но затем ее внезапно нарушила Виктория, неожиданно вернув разговор в старое русло. «А насчет императрицы? Судя по тому, как вы с Глебом налаживаете семейные связи, все может и поменяться». На этих словах я удивленно оглядел сестру. Она буквально меня огорошила своим знанием. Я-то думал, что придется сейчас ей обо всем рассказывать, а тут вот тебе на. Девушка смотрела на меня немного смущенным взглядом, но это продлилось недолго. «Что так смотришь?» Лукаво улыбнулась Вика. «Сам же сказал учиться бесами пользоваться, я и учусь». Пожав плечами, заключила она. На этих словах мое внимание сместилось на зависшую сбоку от меня Кали. Мы втроем так и зависли посреди гостиной, обмениваясь взглядами в нескольких метрах от стола. Мои товарищи, к слову, в этот момент разошлись кто куда. Степа обнимался с Машей в ближайшем коридоре, а Максим направился мыть руки в уборную. «Госпожа подчинила еще одного темного, господин», – принялась объясняться демоница. «Слабый, диковатый, но на роль шпиона, как и большая часть подчиненных вам демонов, подходит». «Вот как! А быстро она это! Когда успела?» Не сдерживая удивления, ответил я бесовке. «Вероятно, этой ночью», – Тут же ответила Кари, задумчиво оглядев мою сестру. «То есть какой-то демон все это время наблюдал за нами, а вы ему никак не препятствовали?» Приправив ментальное сообщение эмоций и недовольства, уточнил я. «Темный появился в лесу только лишь этим утром. Мы убедились, что он принадлежит госпоже, и не стали его трогать». Демоница явно почувствовала себя неуютно и даже виновата. «Ладно, все нормально. Но в следующий раз ставьте меня в известность». «Как прикажете, господин?» Тут же отозвалась Кали. «Просто вы тогда как раз беседовали с принцем, и я не решилась вас отвлекать». Замечание было к месту. Разговор с цесаревичем был довольно напряженным, как подметили мои друзья, и отвлекать меня на такие мелочи действительно не стоило. Хотя и следовало известить позже. «Лёша!» Протянула Виктория, слегка тронув меня за рукав, тем самым возвращая в реальность. Коротко кивнув бесовке, я вновь сфокусировал свой взгляд на сестре. «Ты что-то говорила?» «Не надо тиранить Кали», — догадалась Вика о происходящем. «Я больше так не буду. Не думала, что тебе это не понравится». В ее голосе сквозила искренняя тревога. «Нет-нет, все нормально», — решительно качнул головой я. «Мне наоборот нравится, что ты учишься и начала успешно использовать свой дар. Так что за это не переживай. Что касается Глеба, полагаю, детали разговора тебе известны и пересказывать мне их не придется?» «Увы», — грустно вздохнула Виктория, отводя взгляд в сторону. «Расстроена?» — приподняв бровь, спросил я, вглядываясь в ее лицо. «Не сказала бы, что прям расстроена. Странные чувства. Переживу, в общем, но...» Она замялась, очевидно пытаясь подобрать слова. «Что такое?» «Я бы хотела иметь какую-то ясность», — наконец заговорила сестра, уставившись мне в глаза. «Я только настроилась на брак с Глебом, а теперь вот это вот все. Я не смогу выйти за него замуж, если вы станете врагами. И плевать мне на последствия». «А последствия у такой клятвы могли быть довольно серьезными. Самоэль здорово постарался с контрактом, и я всерьез переживал, что в случае разлада Вика может остаться без дара. Правда, и Романовых в таком случае тоже ждало наказание». В очередной раз, подумав на эту тему, я поморщился и отогнал лишние мысли. «Буду разговаривать на этот счет с архидемоном, а до тех пор нечего себя терзать возможными проблемами. Тем более и голова сейчас совсем, что называется, не варит. К слову, везде таскающийся за мной демон внезапно пропал. Самоэль покинул нас, едва мы оказались на Талааксе, и с того момента пока не появлялся. Вероятно, изучает другой мир, другого объяснения у меня не было. Пусть бы и остался там, тварюка». «Понимаю тебя», — кивнул я, опуская взгляд. «Думаю, в ближайшее время все станет ясно. Но пообещай мне, что на предстоящей встрече с Глебом ты не будешь поднимать тему моих с Романовыми взаимоотношений. Мы сами все решим». Уж чего я точно не хотел, так это того, чтобы девчонка занималась моими проблемами с императорской семьей. Не хватало, чтобы они еще подумали, что я ее об этом попросил. «Хорошо», — кивнула Вика после небольшой паузы. «Есть-то хотите?» — попыталась она сменить тему, заставляя себя улыбнуться. «Спрашиваешь?» — тут же отозвался Степан, следом же поднимаясь с дивана и направляясь к столу. Парни к этому времени уже вернулись в гостиную и слышали большую часть нашего разговора, но сидели в стороне и не вмешивались. Лишь теперь они слегка оживились, отразив общее настроение. «Дядя где?» — вновь полюбопытствовала сестра, явно стараясь отвлечь себя от тяжелых мыслей. «Ведет переучет нового имущества». Не удержался от улыбки я. «Чуть позже тебе тоже все покажу. Обещаю, будет интересно. А пока нам нужно поесть и поспать». На этих словах мы все дружно заняли места за столом. Виктория уже давно накрыла. На белой скатерти стояли салаты, 5 тарелок с горячим и большой пирог, от которого шел аппетитный запах. Сестра явно постаралась. Спасибо ей. Такая забота всегда приятна. Парни, не стесняясь, потянулись за пирогом. Вика же разливала по кружкам чай, Я придвинул к себе тарелку, но взгляд вновь вернулся к Кале, что застыла в паре метров сбоку. «Насчет нового дома и прислуги займись уже сегодня. Это место не хочу подвергать огласке. В случае чего, всегда будет возможность сюда вернуться. А новый дом должен соответствовать нашему титулу и находиться в престижном поселке. Нужно несколько вариантов, которые затем предоставишь Святогору. Пускай служба безопасности изучает и проверяет их по своим каналам, а я уже утвержу финальный вариант». «Я займусь этим, господин». Улыбнувшись, кивнула бесовка и, сделав легкий поклон, растворилась в пространстве. Мы же, оставшись в кругу семьи и друзей, наконец позволили себе расслабиться и впервые за долгое время поесть в спокойной обстановке. «А то да, Джазмач, у нас выживший!» Врат Церсава шагал по территории уничтоженной базы, то и дело поглядывая на трупы брошенных повсюду солдат. Колонна военной техники, прибывшая сюда по сигналу тревоги, постепенно растекалась по округе, занимая ключевые позиции и полностью перекрывая периметр базы. Ящеры действовали слаженно. Одни блокировали подъезды и устанавливали посты, другие занимали готовые укрепления, третьи вытаскивали тела погибших собратьев, а разведывательные дроны кружили над местностью, фиксируя каждый метр. «Выживший!» – обернулся командующий на голос подбежавшего сбоку помощника. «Где он?» «Уже ведут. Вышел к нам из здания штаба. На вопросы не отвечает. Утверждает, что говорить будет только с командованием». Последняя фраза вызвала на лице Церсавы одновременно удивление и недовольство. Впрочем, вслух свои мысли на этот счет он озвучивать не стал. Вместо этого перевел взгляд в сторону группы зарканцев, которая медленно приближалась, сопровождая пережившего произошедшую здесь бойню собрата. В центре этой группы шагал высокий ящер в черных доспехах, покрытых пылью и явно немного помятых. Расстояние также позволяло уже отметить, что он держался с заметным трудом. Оружие при нем отсутствовало, движения выдавали хромоту, на лице проступали кровоподтеки, а взгляд, несмотря на усталость, оставался напряженным и настороженным. «А то да, Джазмач, Церсава!» Болезненно поморщившись, склонил голову ящер, остановившийся в нескольких метрах от командующего. «Представиться и доложи!» Коротко бросил Врат, пристально оглядывая стоящего напротив. «Арайя Нахрат Вигава, а то Джазмач!» Хриплым голосом произнес ящер. «Третий корпус. Был прикомандирован к отряду Минзари Мрата Зуграва. Мы находились в гарнизоне этой базы и отвечали за ее охрану». «Арайя, владеющий силой, одаренный. Минзари, орден элитных имперских воинов, куда набирают только владеющих». Ящер вновь болезненно поморщился, но при этом изо всех сил старался держать спину прямо, хотя было видно, что каждое слово давалось ему с трудом. Правая рука на миг прижалась к боку, будто он пытался удержать боль внутри. «И что же произошло, Атона Хратвигава?» – сурово спросил Церсава, шагнув ближе. «Успешная боевая операция аборигенов», – с трудом выдавил выживший. «Мы получили сигнал тревоги из аномалии, но, согласно инструкции, сквозь портал, кроме беспилотников, никого отправить не посмели. Дроны так и не вернулись назад, а спустя некоторое время из аномалии вышли вражеские воины. Они...» Голос Вигава задрожал, губы дернулись, и он опустил взгляд вниз. «Мы были готовы, мы ждали их. Наше оружие, оно оказалось бессильным. Они атаковали. Мы пытались сдержать их силой, но...» На этих словах Нархат окончательно побледнел, его плечи дрогнули, а глаза заметно затуманились. Он замолчал, хлопая веками слишком часто, будто пытался отогнать наваждение. Вид подавленного бойца деморализовал солдат, собравшихся вокруг. Шепот прокатился по рядам, и в воздухе повисло напряжение. Для Церсавы же это было абсолютно неприемлемо. Он не мог позволить, чтобы даже тень паники проникла в сердца его воинов, и уже пожалел, что так спешно приступил к допросу, делая это при всех, а не наедине. Еще хуже в этой ситуации было то, что этот воин носил черную броню Арая, владеющего силой, а значит был сильнее абсолютного большинства здесь присутствующих солдат, что еще пуще усугубляло положение дел. Какой вывод они сделают, видя, что даже одаренный воин оказался бессилен перед противником из чужого мира? «Соберись!» – резко процедил командующий. Его голос прозвучал, словно удар хлыста. «Отвечай четко! Что случилось с Минзари Зуграва?» «Он был убит!» Старательно сдерживая эмоции, выдохнул Виггава, следом облизнув пересохшие губы. «Я видел собственными глазами, как он пал. Его смерть и его труп». Эти слова прозвучали тяжелым приговором. Воины вокруг оцепенели. Кто такие Минзари, было известно многим. Врат раздраженно сморщил лицо, отводя взгляд в сторону. Тело Мрата Зуграва до сих пор не было найдено, и у присутствующих все еще оставались зыбкие надежды, что он сумел выжить. К самому Нахрату было еще много вопросов. Например, каким образом именно он остался жив после разгрома базы? Почему его не тронули? Но, видя, как подавленный вид бойца и его слова влияют на состояние и боевой дух находившихся в окружении солдат, командующий принял решение более не допрашивать его при всех. Впрочем, кое-что все-таки требовалось сделать здесь и сейчас. «Мне сказали, что у тебя есть послание. Говори!» Нетерпеливо бросил Врат, с презрением оглядывая едва ли не трясущегося зарканца. «Не мне вам указывать, а тот да джазмач!» Сглотнув и набрав в грудь воздух, произнес Нахрат, стараясь удержать голос от дрожи. «Но я бы посоветовал вам включить запись. Эти слова нужно передать Абетахуну!» Осторожно покосившись в сторону зависшего в десятки метров дрона, продолжил ящер, стараясь говорить отчетливо. «Говори!» Полным стали голосом громыхнул командующий, казалось, едва сдерживаясь от того, чтобы не добить этого ящера прямо на месте. Как бы там ни было, несмотря на злость Врада, дрон все же приблизился к их группе и завис в нескольких метрах от бывшего пленника. Несколько солдат переглянулись, явно ощущая нарастающее напряжение. Нахрад же, переводя взгляд с раздраженного командира на беспилотный аппарат, наконец приступил к тому, ради чего и был оставлен в живых. «Я, Арайя Нахрад Виггава, единственный выживший из базы обслуживания и поддержки при аномалии под кодовым номером 033, выполняю данную клятву доставить сообщение от владетеля территории, на которые посягнула наша армия. Кнас Алексей Чьерно Квардессев настоятельно предостерегает нашу расу от дальнейших попыток колонизации их планеты. А случившееся буйство стихии в Дебрасе – лишь скромное предупреждение о возможных последствиях наших амбиций». Конец послания он закончил такой фразой: «Не лезьте в наш мир, забудьте про нашу планету. В противном случае вы будете уничтожены». Закончив послание, Нархат медленно оглядел лица внимательно следивших за его речью бойцов. Слова, прозвучавшие из его уст, вызвали в рядах присутствующих заметный переполох. Кто-то шумно выдохнул, кто-то обменялся недоуменным взглядом, а кто-то, напротив, сжал зубы, чувствуя, как в груди поднимается ярость. К этой минуте обследование небольшой базы закончилось, и почти все воины собрались вокруг единственного выжившего, образуя большой круг. Нахрат, чувствуя на себе внимание десятков ящеров, бросил беглый взгляд на командующего, после чего вновь уставился в сторону записывающего его обращение дрона, будто хотел удостовериться, что его слова точно дойдут до адресата. В следующую секунду события резко приняли неожиданный поворот. Чудом оставшийся в живых ящер вдруг вытащил из своего рукава короткий кинжал. Движение было столь молниеносным, что никто не успел хоть как-то среагировать. Короткий резкий взмах руки, Инохрат, заливаясь кровью, предстал перед всеми со вспоротым горлом. Темно-бордовая жидкость брызнула в разные стороны, капли оросили землю и ближайших солдат. Колени зарканца подкосились, тело содрогнулось, и спустя мгновение начало медленно заваливаться вперед. Несколько подскочивших к нему воинов успели подхватить умирающего и, прижимая ладонями рану, осторожно уложили его на спину. На лице многих читался ужас, перемешанный с непониманием. «Оставьте его!» Раздраженно бросил Врат, с презрением оглядывая истекающее кровью тело ящера. Его голос был холоден, словно сталь. «Он сделал свой выбор. Нам нужно срочно возвращаться в Дебрас. Здесь уже никому не помочь, а там...» На этих словах командующий прикусил язык, вспоминая про семью, который не смог тотчас же броситься на помощь ввиду того, что был вынужден выполнять приказ. «Там мы сейчас нужнее!» Подчиняясь воле командира, бойцы, с сожалением оглядев тело убившего себя Арайя, тяжело поднялись на ноги и отступили. Трое воинов еще пару секунд колебались, словно ожидая какого-то чуда, но, убедившись в необратимости произошедшего, с угрюмыми лицами отошли в сторону. Спустя несколько минут колонна снова пришла в движение. А вскоре опустевшая и заваленная трупами база вновь осталась представленной лишь самой себе и ветру, разносящему густой запах смерти по всей долине. Молчаливая тишина нависла над этими землями, превращая их в немой памятник случившейся трагедии.